Глава 12. Возвращение Гармахиса. Приветствие Хермионы. Ответ Клеопатры Квинту Делию, послу Антония Триумвира. Наконец я поднялся и, положив себе на колени голову египетской царицы, попытался привести ее в чувство. Как прекрасна она была в своей запыленной одежде с длинными, спустившимися на грудь волосами. Как убийственно хороша она была, озаряемая бледными лучами месяца. Эта женщина, история красоты и грехов которой переживет каменные громады пирамид. Тяжелый обморок смягчил некоторую лживость ее лица. На нем сиял теперь божественный отпечаток чудной женской красоты, смягченной тенями ночи и облагороженной сном, похожим на смерть. Я смотрел на это лицо, и сердце мое рвалось к ней. Казалось, я еще больше любил ее за всю глубину моего падения, за все ужасы, которые мы пережили вместе. Мое сердце, усталое и истерзанное страхом и сознанием своей виновности, в ней одной жаждало найти покой. Кроме нее, у меня ничего не осталось на свете. Она поклялась, что коронует меня, и, обладая сокровищем, мы освободим Египет от врагов, сделав его свободной и сильной страной. Все пойдет хорошо. О, если бы я мог знать будущее! Если бы я предвидел, где и при каких обстоятельствах еще раз эта прекрасная женская голова будет лежать на моих коленях, бледная и с печатью смерти. Ах, если бы я знал это! Я грел руки Клеопатры в своих руках, потом наклонился и поцеловал ее в губы. От моего поцелуя она очнулась, и легкая дрожь пробежала по ее нежным членам. Красавица устремила на меня свои широко раскрытые глаза. — А, это ты! — сказала она. Я помню, знаю, ты спас меня и увел из этого ужасного места. Она обвела мою шею руками и нежно поцеловала. — Пойдем, любовь моя, — сказала она, — пойдем отсюда. Я хочу пить и так страшно устала. Камни жгут мне грудь. Никогда богатство не доставалось с таким трудом. Пойдем, покинем тень и мрак этого страшного места. Посмотри, слабый отблеск зари догорает на крыльях ночи. Как красив он! Как приятно смотреть на него! Там, в обителях вечной ночи, я не смела и думать, что снова увижу зарю. О, мне страшно вспомнить лицо мертвого евнуха и это чудовище на его подбородке. Подумай, там он остался сидеть навсегда и с этим ужасным существом. Пойдем! Где бы нам найти воды? Я отдала бы целый изумруд за чашку воды. — Это близко, — отвечал я, — у канала близ храма Горемку. Если кто-нибудь увидит нас, то подумает, что мы пилигримы, заблудившиеся ночью среди могил. Закутайся плотнее, Клеопатра. Клеопатра закрылась. Я посадил ее на осла, который находился неподалеку. Мы тихо двигались по равнине, пока не достигли места, где символ бога Горемку, этот символ хора на горизонте, означает могущество септа и добро над мраком и злом, которое воплощается в Тифоне, в виде могучего сфинкса. Греки называют его Гармахис, увенчанный короной Египта, величественно смотрит на страну, устремив взор на восток. Первый луч восходящего солнца засиял в туманном воздухе и скользнул по губам бога Горемку. Эта заря послала свой приветственный поцелуй богу света. Яркие лучи собрались, заиграли на блестящих боках 20 пирамид и, словно бросая вызов жизни, разлились потоком по порталам 10 000 гробниц. Песок пустыни превратился в золотую сияющую реку. Солнечный свет прогнал мрак ночи, и блестящими искрами рассыпался по зелени полей, по косматым верхушкам пальм. На горизонте проснулся царственный Ра и поднялся во всем своем великолепии. Настал день. Пройдя храм, строенный из гранита и алебастра, мы спустились к берегам канала. Тут напились воды, и эта мутная вода показалась нам слаще самых избранных тонких вин Александрии. Тут же мы смыли пыль и грязь с рук и лица и почистились. Пока Клеопатра мыла себе шею, клонясь над водой, один из больших изумрудов выскользнул из-под ее одежды и упал в канал. По счастью, я нашел его в прибрежной грязи. Снова посадил я Клеопатру на осла, и медленно мы направились обратно к берегам Сигора, где нас ждала лодка. Добравшись до Сигора, мы не встретили никого, кроме нескольких поселян, идущих на работу. Я направил осла обратно в поле, где мы его нашли. Потом мы сели в лодку и разбудили наших спящих людей, приказав им грести. Про евнуха мы сказали им, что оставили его позади. И это была правда. Мы поплыли, бережно спрятав наши камни и золотые украшения. Дул встречный ветер. Больше 4 дней плыли мы в Александрию. О, какие это были счастливые дни! Сначала Клеопатра действительно была молчалива и задумчива. Казалось, она потеряла всю свою веселость в недрах пирамид. Но скоро ее царственный дух проснулся и загорелся в ее груди. Она снова стала прежней Клеопатрой. То весела, то задумчива, то нежна, то холодна, царственна или проста. Она менялась, как ветер в небесах, глубокая, прекрасная и загадочная, как эти небеса. Наконец мы стояли перед ненавистными стенами дворца. Мой сон кончился. — Где это ты путешествовал с Клеопатрой? — спросила меня Хермиона, когда я случайно встретил ее в этот день. — Еще новая измена? Или это была любовная прогулка? — Я ездил с Клеопатрой по тайному государственному делу, — сурово ответил я. — Вот как! Кто уходит тайно, уходит не с добром. Только нечистая птица любит летать по ночам, но ты мудр, Гармахис. Тебе неловко открыто показываться в Египте. Я чувствовал, что гнев кипит во мне, что я не в силах выносить издевательства красивой девушки. Неужели ты не можешь сказать слово без яда? — спросил я. Знай же, что мы были там, куда ты не осмелишься пойти. Мы ездили, чтобы достать средства для защиты Египта от когтей Антония. — Безумный человек! — отвечала она, скользнув по мне взглядом. — Ты бы лучше не трудился зря. Антоний захватит Египет помимо тебя. Какую власть имеешь ты теперь в Египте? — Он может сделать это помимо меня, но не Клеопатры, — сказал я. — Он сделает это с помощью Клеопатры, — отвечала она с горькой усмешкой. — Царица поедет в Таре и, наверное, привезет сюда, в Александрию, этого грубого Антония побежденным, таким же рабом, как ты. — Это ложь. Я говорю тебе, что это ложь. Клеопатра не поедет в Таре, и Антоний не будет в Александрии, а если и приедет, то чтобы объявить войну. — Ты так думаешь? — возразила она с легким смехом. — Думай так, если тебе нравится. Через 3 дня ты все узнаешь. Приятно видеть, как легко тебя одурачить. Прощай, иди, мечтай о любви, ведь любовь сладка. Она ушла, оставив меня с тоской и смятеньем на сердце. В этот день я не видел Клеопатры, но на следующий же день встретился с ней. Она была в дурном расположении духа и не нашла доброго слова для меня. Я заговорил с ней о защите Египта, но она не хотела толковать о деле. — А когда Делий получит свой ответ? — спросил я. — Знаешь ли ты, что вчера Хермиона, которую зовут во дворце хранительницей тайн царицы, Хермиона поклялась, что ответ твой будет таков: иди с миром, поеду к Антонию. Хермиона не знает моих мыслей, возразила Клеопатра, топнув гневно ногой. Если же она болтает так смело, то ее надо прогнать со двора, хотя, правду говоря, в ее маленькой головке больше мудрости и ума, чем у всех моих советников. Знаешь ли ты, что я продала часть камней богатым александрийским евреям за большую цену, по 5000 сестерций за каждый камень? Это немного, по правде говоря, но они не могли дать больше. Любопытно было посмотреть на них, когда они увидали изумруды. От жадности и удивления их глаза сделались круглыми, как яблоки. А теперь оставь меня, Гармахис, я устала. Воспоминание об этой ужасной ночи давит меня. Я поклонился и встал, чтобы уйти, но остановился. Прости меня, Клеопатра, что же наша свадьба? Наша свадьба? Разве мы не обвенчаны? Спросила она. Перед целым миром еще нет. Ты обещала мне? — Да, Гармахис, я обещала. И завтра, когда я отделаюсь от Делия, сдержу свое обещание. Назову тебя господином Клеопатры перед всем двором. Ты будешь на своем месте. Доволен ли ты? Она протянула мне руку для поцелуя, смотря на меня странным взглядом, как будто боролась с собой. Я ушел. Ночью я еще раз пытался увидеть Клеопатру, но напрасно. — Госпожа Хермиона у царицы, — сказал мне евнух, и никто не смел войти. На другой день двор собрался в большом зале за час до полудня, и я с трепещущим сердцем пошел туда, чтобы услышать ответ Клеопатры Делию и дождаться счастливой минуты, когда Клеопатра назовет меня своим супругом, царем. Двор был многочисленный и блестящий. Тут были советники, сановники, военачальники, евнухи, придворные дамы, все, кроме Хермионы. Прошел час, а Клеопатры и Хермионы все еще не было. Наконец Хермиона тихо вошла боковым входом и заняла свое место около трона среди придворных дам. Она быстро взглянула на меня, и в ее глазах сияло торжество, хотя я не знал, чему она радовалась. Мне и невдомек было, что тогда она подготовила мою гибель и решила судьбу Египта. Зазвучали трубы, и, одетая в царское одеяние, с головой, увенчанной уреусом, с огромным блестящим изумрудом, сиявшим, как звезда на ее груди, вынутым ею из мертвого фараона, Клеопатра взошла на трон в сопровождении блестящей свиты северян. Ее прелестное лицо было мрачно, мрачно горели ее глаза. И никто не мог разгадать их выражение, хотя весь двор не сводил с нее глаз. Она медленно села, как будто ей больше не хотелось двигаться, и сказала по-гречески начальнику герольдов: «Ожидает ли посол благородного Антония?» Герольд низко поклонился и ответил утвердительно: «Пусть он войдет и выслушает наш ответ». Двери широко распахнулись, и сопровождаемый воинами вошел Делий, одетый в золотое вооружение и пурпурный плащ. Кошачьими мягкими шагами прошел он зал и преклонил колено перед троном. «Прекраснейшая царица Египта!» — начал он своим вкрадчивым голосом. «Ты милостиво приказала мне, слуге твоему, явиться за ответом на письмо благородного Антония Триумвира, которому я отплыву завтра в Таре. Я хочу сказать тебе, царица Египта, прости мне смелость слов моих. Обдумай хорошенько, прежде чем слова твои сорвутся с твоих нежных уст. Оттолкнешь Антония, и Антоний разобьет тебя. Подобно твоей матери Афродите, восстань перед ним сияющей красотой из кипрских волн